Вспоминая своих первых тренеров в команде мастеров, я прежде всего скажу, что люди они были простые, в самом хорошем смысле слова. То есть я хочу сказать, что они были в отношениях с нами совершенно откровенны. Они старались быть для нас вполне понятными в своих требованиях, искали таких контактов, чтобы мы им могли доверять. Между собой тренеры, может быть, и ссорились, не знаю, но нас это не касалось. К нам, к тем, кто подходил к делу серьезно, относились всегда доброжелательно. Тренеры делали все, чтобы мы играли в хороший футбол. Покорности от нас никто из тренеров не требовал, бессловесных игроков никто не спешил предпочесть людям ершистым, прямым. Маслов умел настоять на своем, умел быть даже беспощадным, не то что строгим. Но дед никогда не был строгим ради строгости. Добивался своего, намеченного, но не давил. Не вставал в позу там, где этого не требовали обстоятельства. Как-то помню, собрались мы у Славы Митревели, он еще в общежитии жил. До начала сезона было далеко, но тренировки уже начались. Мы, однако, еще вели себя как на каникулах. По молодости лет считали, что некоторое нарушение режима нашей форме не повредит. Все наверстаем, к началу сезона будем в полном порядке. В общем, веселимся. Музыка, сухое вино, танцы. Неожиданно открывается дверь и входит Маслов с начальником команды Ястребовым. Ястребов поморщился, увидев всю эту картину. Одет и бровью не повел. Сел за стол, как ни в чем не бывало. Заговорил на темы, далекие от завтрашней тренировки и вообще от футбола. Но мы его поняли. И когда на другой день собрались на тренировку, уже знали, вину придется искупить. Отработали в тот день за милую душу. Дед тоже жил на Автозаводской. Мы с Ворониным к нему домой приходили, когда он уже Киевское «Динамо» тренировал. Виктор Александрович Маслов, я думаю, потому никогда никакой кроткости в отношениях с нами не боялся и держался неизменно по-товарищески, что знал наше к нему уважение. Знал он, конечно, и цену себе. А потом ему и по-человечески интересно было присмотреться поближе к людям более молодого поколения. Дед был человек естественный. Во всем, что он делал, в том, какие принимал решения, никогда, ни при каких обстоятельствах себя не терял. Немного таких людей, как Маслов, среди тренеров. Вообще-то настоящих тренеров с большой буквы раз-два и обчелся. Я потому и рад, что именно с настоящими и такими вот разными по характеру людьми судьба меня свела. Морозов — человек совсем другого типа, чем Маслов. Петрович тоже знал себе цену, но ему дистанция между ним и нами была все-таки нужна. Даже и представить нельзя с ним таких коротких отношений, как с дедом. Единственный, помню, раз, когда мы из Тбилиси на поезде ехали, после того, как серебряные медали завоевали, уже при Маслове, к нам с Кузьмой подошел Морозов, он уже в «Локомотиве» был, поздравил нас и очень душевно с нами поговорил, не отдаляясь, как обычно. Человек Николай Петрович был очень принципиальный. Никогда в своих решениях на начальство не оглядывался. Никогда не жаловался начальству на нас при неудачах, всю вину на себя принимал. К везучим тренерам Морозова не отнесешь. И с дедом, который столько раз приводил команды к золоту, Петровичу авторитетом не сравняться было. Морозову и повезло, по-моему, один-единственный раз, когда сменил он Маслова в 53-м году перед бронзой. Но в работе со сборной терпение его и спокойствие вознаградились. Как-никак, четвертое место в 66-м году, пока наивысшее наше достижение на чемпионатах мира. Маслова и Морозова я на поле не видел. Слышал, что играли они неплохо в свое время, но легенд про их выступление вроде бы не сложено. Другое дело, Константин Иванович Бесков. Про его игру до сих пор вспоминают. Но что мне чужие воспоминания? Я его отлично помню, видел неоднократно. Не скажу, что он был мой самый любимый игрок. Кто были любимые, я уже здесь говорил. Возможно, равнодушие мое к динамовской игре сказывалось, однако нельзя не признать, Бесков был из лучших. Это, конечно, игрок классный. В 54-м году, когда моя жизнь в футболе только начиналась, Бесков уже заканчивал играть, чаще выступал за дубль. А спустя сезон он пришел к нам в «Торпедо» как старший тренер. Теперь-то я понимаю, что был он молод для такой задачи, и задним числом просто восхищаюсь им, старшим тренером в 36 лет, да еще в команде, где большинство основных игроков немногим его моложе. Молодой тренер и ставку собирался сделать на молодежь, решительно омолодить состав. Но люди, им выдвинутые, заиграли в полную силу только в следующем сезоне, когда Бесков покинул «Торпедо». Одним из любимцев его, кстати, был Валерий Воронин. Константин Иванович взял его в команду 16-летним. В одной из статей своих в футболе и хоккее Валера пишет, что ходил тогда скоком под Стрельцова. Скоком я его что-то не припомню, а вот с таким же ровным пробором, как у Константина Ивановича, очень хорошо помню. Ну, пробор, допустим, ерунда. Но что-то общее у них есть в складе характера. Не случайно всегда их тянуло к миру искусства, к артистам. Оба они в этом мире свободно себя чувствуют. Несмотря на то, что мы с Кузьмой тоже были молодые, Константин Иванович в нас вдруг увидел препятствие для осуществления своих замыслов. Сейчас при всех заслугах, положении, влиянии, и то иногда Бесков со своей категоричностью требований не всегда встречает понимание и поддержку. А уж тогда, ничем еще себя не проявив на тренерском поприще, на что мог рассчитывать он, предложив нашему руководству отчислить Иванова и Стрельцова? Без нас он брался сделать из тогдашнего торпеда команду, отвечающую требованиям времени. Его, однако, не только не послушали, но и засомневались сразу во всех его начинаниях. На заводе к нам тогда относились так, что лучше и не придумаешь. Верили в наше большое будущее. Мы, между прочим, и стали в том сезоне олимпийскими чемпионами, заслуженными мастерами спорта, а зимой и орденоносцами. Но я этот случай с нами и с Бесковым вспоминаю сейчас без всякой обиды. Я восхищаюсь тогдашней решительностью Константина Ивановича. Ну кто бы еще из тренеров пошел тогда на такое? Как все-таки верил Бесков в свои тренерские способности, в свою силу воли? Тем более, что никаких конфликтов у Бескова с нами не было. Дом его всегда был открыт для нас. Всегда нам у него в гостях было интересно, люди незаурядные, разговоры неожиданные для нас. Но самым интересным человеком в этом доме мне казался Константин Иванович. Я о нем много думал и тогда, и потом, и сейчас, нередко задумываясь, узнав о тех или иных шагах, предпринятых им и в клубе. «Спартак» мне меньше нравится, чем в детстве, но отношусь я к «Спартаку» все равно с симпатией и в сборной. По-человечески Бесков мне не так понятен и близок, как были понятны и близки Маслов и Морозов. Бесков, на мой, сразу оговорюсь, взгляд, слишком уж жестким бывает с людьми, не подчинившимися его тренерской воле. Не дай бог самому, что ни на есть сильному игроку в команде Бескова, вступить со старшим тренером в конфликт. Не раз я замечал, что при конфликте Бескова с тем или иным ведущим игроком большинство поначалу держит сторону игрока. Но почти всегда окончательная правота оказывается на стороне Бескова. Причем со своей человеческой точки зрения игрок вроде бы прав. Но как футболист он в результате обязательно проигрывал, обострив отношения с Бесковым. Бесков тренер не только высокопрофессиональный, но и везучий. Везучий при всех превратностях судьбы, которые пришлось ему испытать. Якушин тренировал Бескова в том самом знаменитом «Динамо», на игру которого я смотрел, выстояв длинную-предлинную очередь. И вот так все повернулось, что сначала моим тренером был Бесков, а 10 лет спустя — Якушин. При Бескове в «Торпедо» я еще был очень молодой, не знал никаких сомнений, никаких трудностей в футболе не испытал по-настоящему, и толком не понимал, зачем нужен тренер. С Якушиным я встретился уже в 67-м году, когда снова меня взяли в сборную. Мне было 30 лет, и кое в чем я уже разбирался. И вот не знаю, можно ли Михаила Иосифовича с кем-нибудь из других, даже выдающих и тренеров, сравнивать. Он ведь ни на кого не похож. Все мысли Якушина неожиданные. И тебя к их пониманию он подводит неожиданно. Ты оглянуться не успел, а уже разделяешь позицию тренера. Думаешь, что сам собой на нее вышел. Якушин никогда не казался таким жестким, как Бесков. Но что-то я не припомню случаев, когда бы нужные ему для решения задачи игроки выходили бы из-под его влияния, его контроля, дистанции между собой и футболистами. Он, казалось бы, никогда не соблюдал. Никогда о субординации не заботился. Все всегда по-простецки, по-домашнему, по-хорошему, с юмором. Разговор с ним всегда легко завязывался. Никаких казенных слов, дежурных фраз. Все по душе, все по делу. Но в любом разговоре ощущаешь, что перед тобой человек очень большой. И шутки шутить с ним не приходится. Пусть он с тобой вроде бы о пустяках говорит. Запомни, что он говорил, и потом наедине с самим собой еще раз все им сказанное тебе прокрути. Михаил Иосифович зря не скажет. Коллега, футболист, в нем, однако, всегда чувствовался. Он в такие тонкости вникал, так умел понять твое состояние накануне игры. Гавриил Дмитриевич Качалин Он впервые взял меня в сборную в 55-м году. Человек в нашем деле очень искушенный и не случайно работал со сборной больше других тренеров. И успехов при нем сборная добивалась немалых. Олимпиаду выиграли, Кубок Европы. Но вот на установках его на игру случалось, что заскучаешь, чуть ли не заснешь. Все уже тебе ясно. Однако тренер считает нужным дополнительно тот или иной момент подчеркнуть. А когда понял основное, тебе уже никаких больше слов не нужно. Никакие слова ничего тебе уже не прибавят. У Якушина же на установке из тренерских соображений ни на секунду не выключишься, он не позволит. Он все и всех видит, как хороший игрок на поле. Сразу замечает, что слушаешь его вполуха. И тут же вопрос тебе, как бы ты сыграл в такой ситуации? Сейчас в командах видеомагнитофоны. Можно спокойно, внимательно посмотреть запись и в подробностях всю игру разобрать. А в наше время восстановить игру можно было только на словах и фишках, примагниченных к макету. Но разборы у наших тренеров, кого ни возьми, Маслова, Морозова, Бескова, Качалина, Якушина, были на редкость интересными. Память у наших тогдашних наставников была колоссальная. Они держали в уме всю игру, не пропуская ни одной существенной подробности. Фишки на макете, сопровождаемые их комментариями, живыми игроками выглядели. Двинул тренер фишку и словно тебя в спину толкнул. Иногда себя просто физически чувствуешь в тренерских пальцах. Я уже вспоминал здесь о том, что старшие тренеры у нас часто менялись в 50-е годы. Но вторым тренером и при Маслове, и при Морозове, и при Бескове оставался все тот же Владимир Иванович Горохов. В 60-е годы он работал с Маренко, с Морозовым и, наконец, с Валентином Ивановым. Был момент, когда в 55-м году, после того, как ушел Морозов, Горохов оставался за старшего, и мы закончили сезон четвертыми, но близки были к бронзе. Не сумели вот только у тогдашних чемпионов, у московских динамовцев, выиграть. Но на следующий сезон старшим тренером к нам пришел Бесков, а Горохов по-прежнему оставался вторым. Второй тренер — это другая профессия, в общем. И совсем не обязательно второму становиться старшим. Вторые тренеры обычно не выходят в старшие. Старшие тренеры и подбирают себе в помощники людей на их место, не претендующих, готовых к незаметному труду. Человеку, стремящемуся к самостоятельности и власти, лучше уж возглавить команду поскромнее, чем идти в знаменитый клуб на вторые роли. Словом, должность второго тренера ответственна, сложна, но в смысле почести неблагодарна. Не подумайте, что я хочу как-то обидеть, принизить вторых тренеров. Я и сам работал в «Торпедо» вторым, и кто знает, вдруг опять появлюсь где-нибудь в этой роли. Но договорим про Горохова. Это неутомимый труженик. И внешне производит впечатление, хотя при солидности своей может вести себя и не солидно, по-мальчишески азартно. На игроков он всегда имеет влияние, как не прислушаться к замечаниям такого опытного в футболе человека, столько на своем веку повидавшего. В присутствии старших тренеров Владимир Иванович никогда не тушевался, он всегда был человеком их круга. И все-таки круг этот был для него заколдован. При всей своей несомненной значимости Владимир Иванович, на мой взгляд, не обладал той твердостью, что по-разному, но всегда проявлялось у Морозова, у Маслова, у Бескова. Но мне его мягкость очень симпатична. Я Владимиру Ивановичу очень благодарен за отношение ко мне. Всегда он со мной возился на тренировках, то мы с ним на перегонки бегали, я от штрафной площадки стартую, а он с центра поля. То он мячей штук 8 возьмет и бьет, а я должен успеть обработать каждый мяч и отдать ему точно в ноги. Но я хочу сейчас разобраться. Почему же уникальный, в общем, человек, столько лет успешно проработавший в футболе, так и не попробовал возглавить команду? Создать команду согласно своим собственным воззрениям, которые у Владимира Ивановича, несомненно, были. Неужели мягкий характер обязательно препятствие в тренерской работе? С Вячеславом Соловьевым мы вместе играли в «Торпедо» в 54-м году, а партнер его, полузащитник Алексей Водягин, против него я, кстати, тоже успел сыграть, когда после расформирования армейского клуба он выступал за московское «Динамо», пришел к нам в 56-м году вместе с Бесковым в качестве начальника команды. При Бескове, конечно, не слишком покомандуешь. Водягина можно было скорее рассматривать как второго тренера, однако в сравнении с уверенным в своих полномочиях Владимиром Ивановичем бывший полузащитник ПДК проигрывал. Мне в 55-м году было море по колено. И, подобно большинству преуспевающих молодых игроков, я со вторыми тренерами особенно не церемонился. Даже с любимым мною Владимиром Ивановичем иногда разговаривал в недопустимом тоне, ну, не со зла, конечно, просто в запальчивости или от усталости. Такое со мной случалось. Но за Водягина мне было обидно, хотя никто его у нас не обижал. Влияние его на события никак не ощущалось в команде. Как будто это и не был Водягин из прославленного ЦДК. Я тогда уже чувствовал какое-то внутреннее родство с такими вот людьми. Все ведь они, и Демин, и Григорий Иванович, и даже Всеволод Михайлович, были людьми простыми, бесхитростными. Не могли они никого подавлять. К игрокам и Федотов, и Бобров, будучи тренерами, относились всегда по-человечески, но не все такое отношение понимают. Многим нужна палка. Они умели переживать, они были фанатики футбола, а они для футбола были созданы. И как же обидно, что места, достойного их опыта и таланта, им не находилось. Боброву, конечно, и в тренерском деле немало удалось, но в хоккее в основном, хоккей его всегда выручал. Да и люди нашлись, которые сумели в трудные минуты поддержать Всеволода Михайловича. А Григория Ивановича от обид никто предохранить не смог. Помню, как получил он в Тбилиси телеграмму, где сообщали, что он освобожден от должности второго тренера. Не забуду, какое лицо у него было тогда. Сейчас уже ни Федотова, ни Демина, ни Боброва нет в живых. Я люблю их по-прежнему и чту их память. Мне повезло с моими тренерами не только потому, что они сохранили во мне игрока такого, каким я хотел быть, доверяя собственной интуиции, никак мою индивидуальность не подавляли. Даже Бесков ведь не предлагал мне никакой перестройки в уже найденной игре, считал, что уж лучше отчислить меня такого, какой я есть, чем заставлять меняться. Вдруг подумал, но ведь Иванов, наверное, тоже так рассуждал. Какой смысл Эдику перестраиваться в 33 года? Пусть уж лучше заканчивает. Что ж получается? Я говорил, что считал свой уход из футбола преждевременным, а теперь вдруг пробую встать на точку зрения Иванова и вроде бы согласен со своей отставкой, которой, не скрываю, очень был огорчен. Нет, я и сейчас, вспоминая ту последнюю свою осень в футболе, снова огорчаюсь, сержусь на тренера Иванова. Только, может быть, не на тренера я сержусь, а на Кузьму, человека, с которым мы дружили, с которым нам так хорошо игралось вместе. В нынешнем своем положении, тем более на страницах книги, а не в частном разговоре, я обязан просто как будущий тренер, как человек с достаточным спортивным и жизненным опытом, еще раз прямо спросить себя, как бы ты поступил со Стрельцовым на месте Иванова? Я обещал быть совершенно искренним, начиная книгу. И не буду кривить душой, скажу нет, я бы от услуг Стрельцова не отказывался. И не из уважения к прошлым заслугам, а для пользы дела. Однако с полной уверенностью такое я мог говорить, когда еще всерьез не примирялся к тренерской роли. Я почему и согласился после некоторых колебаний на главу, где выгляжу униженным и оскорбленным, и вслух высказываю свои обиды, хотя я не до конца уверен, что большинство читателей встанет на мою сторону.